Что необходимо делать, когда умер близкий? Статья предоставлена для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Первое. Шаги, которые необходимо предпринять. Данная инструкция действенна, если смерть наступила в крупных городах и прилегающих к ним территориях. Если смерть произошла дома. В ночное время. Вызвать бригаду скорой медицинской помощи для констатации смерти. Сотрудники этих служб будут предлагать вам услуги своих похоронных агентов. Ваше право воспользоваться их предложениями или отказаться. Вызвать сотрудника милиции для оформления протокола осмотра тела. Сотрудники этих служб будут предлагать вам услуги своих похоронных агентов. Ваше право воспользоваться их предложениями или отказаться. Получить бланк констатации смерти или сопроводительный лист от медицинских работников и протокол осмотра тела от сотрудника милиции. При необходимости вызвать специальную машину для перевозки тела в морг. Сотрудники этих служб будут предлагать вам услуги своих похоронных агентов. Ваше право воспользоваться их предложениями или отказаться. Все вышеизложенные документы, бланк констатации смерти и протокол осмотра, сотрудники службы трупоперевозки забирают вместе с телом для предоставления в морг. При этом необходимо получить от них бланк направления в поликлинику для получения амбулаторной карты, если ее нет на руках. Если тело не перевозили в морг, то утром с бланком констатации смерти, протоколом осмотра трупа, медицинским полисом и амбулаторной картой умершего при наличии ее на руках, паспортом умершего и паспортом заявителя обратиться в поликлинику для оформления медицинского свидетельства о смерти. Внимание! Медицинское свидетельство о смерти оформляется районной поликлиникой в тех случаях, не всегда, если со дня последнего обращения умершего к врачу прошло не более 2 недель. Исправления в медицинской справке о смерти не допускаются, поэтому проверяйте на месте правильность указанных данных. Во всех остальных случаях медицинское свидетельство о смерти оформляется после патологоанатомического или судебно-медицинского исследования в морге. Если тело перевозили в морг, то утром с направлением от службы трупоперевозки, медицинским полисом, паспортом умершего и паспортом заявителя обратиться в поликлинику для получения амбулаторной карты с написанным посмертным эпикризом, после чего с амбулаторной картой умершего, обязательно с эпикризом, паспортом умершего и паспортом заявителя необходимо обратиться в морг для оформления медицинского свидетельства о смерти. После получения в поликлинике или в морге медицинского свидетельства о смерти, в ЗАГСе, по месту жительства умершего или расположения морга или поликлиники, или в дежурном ЗАГСе на время нерабочих дней, получить гербовое свидетельство о смерти и справку о смерти. Форма 33. Вызвать агента ритуально-похоронной службы для оформления заказа на оказание ритуальных услуг и организации похорон. Или обратиться в пункт бюро ритуально-похоронной службы и там лично оформить заказ на организацию похорон. В дневное время. Вызвать участкового врача для осмотра тела, констатации смерти и оформления бланка констатации смерти. Сотрудники этих служб будут предлагать вам услуги своих похоронных агентств. ваше право воспользоваться их предложениями или отказаться. Вызвать сотрудника милиции для оформления протокола осмотра трупа. Сотрудники этих служб будут предлагать вам услуги своих похоронных агентов. Ваше право воспользоваться их предложениями или отказаться. С бланком констатации смерти, протоколом осмотра трупа, медицинским полисом и амбулаторной картой умершего, при наличии ее на руках, паспортом умершего и паспортом заявителя обратиться в поликлинику для оформления медицинского свидетельства о смерти или для решения вопроса о направлении трупа на патологоанатомическое вскрытие. Если принято решение о направлении трупа на патологоанатомическое вскрытие, то вызвать специализированную машину для перевозки тела в морг. Сотрудники этих служб будут предлагать вам услуги своих похоронных агентов. Ваше право воспользоваться их предложениями или отказаться. А потом с паспортом умершего и паспортом заявителя необходимо обратиться в морг, куда будет привезено тело для оформления медицинского свидетельства о смерти после предоставления тела в морг. После получения в поликлинике или в морге медицинского свидетельства о смерти в ЗАГСе получить гербовое свидетельство о смерти и справку о смерти. Форма 33. Вызвать агента ритуально-похоронной службы для оформления заказа на оказание ритуальных услуг и организации похорон. Или прибыть на пункт ритуально-похоронной службы и там лично оформить заказ на погребение или кремацию. Если смерть наступила вне дома, в гостях, на садовом участке, на даче, в деревне, в загородном доме и тому подобное. Вызвать бригаду скорой помощи того района, где наступила смерть, для констатации смерти. Сотрудники этих служб будут предлагать вам услуги своих похоронных агентов. Ваше право воспользоваться их предложениями или отказаться. Вызвать сотрудника милиции того района, где наступила смерть, для оформления протокола осмотра трупа и оформления направления трупа на судебно-медицинское вскрытие. Сотрудники этих служб будут предлагать вам услуги своих похоронных агентов. Ваше право воспользоваться их предложениями или отказаться. Получить бланк констатации смерти от медицинских работников, протокол осмотра трупа и направление на судебно-медицинское вскрытие от сотрудника милиции. Вызвать специализированную машину для перевозки тела в морг того района, где наступила смерть. Если это не сделали сотрудники милиции, телефон подскажут медицинские работники. Сотрудники этих служб будут предлагать вам услуги своих похоронных агентов. Ваше право воспользоваться их предложениями или отказаться. Все вышеизложенные документы, бланк констатации смерти, протокол осмотра трупа и направление на судебно-медицинское вскрытие, сотрудники службы трупоперевозки забирают вместе с телом для предоставления в морг. С паспортом умершего и паспортом заявителя обратиться в морг, куда был доставлен труп для оформления медицинского свидетельства о смерти. Форма 33. При необходимости вызвать специализированную машину для перевозки умершего в другой морг по месту жительства. Помните, что без оформления в ЗАГСе гербового свидетельства невозможно осуществить перевозку тела в другой морг. Вызвать агента ритуально-похоронной службы для оформления заказа на оказание ритуальных услуг и организации похорон, или обратиться в пункт ритуально-похоронной службы и там лично оформить заказ на организацию похорон. если смерть наступила в лечебном учреждении. Если человек скончался в больнице, лечащий врач или медицинская сестра извещают об этом его близких и сообщают номер телефона, по которому можно узнать о том, в каком морге покойный и как получить медицинское свидетельство о смерти. Сотрудники этих служб будут предлагать вам услуги своих похоронных агентов. Ваше право воспользоваться их предложениями или отказаться. После получения медицинского свидетельства о смерти в ЗАГСе получить гербовое свидетельство о смерти и справку о смерти. Форма 33. Вызвать агента ритуально-похоронной службы для оформления заказа на оказание ритуальных услуг и организации похорон. Или прибыть на пункт ритуально-похоронной службы и там лично оформить заказ на погребение или кремацию. Тело покойного располагается в морге учебного учреждения и находится там до перевозки в городской морг или в место захоронения. День и место перевозки должно быть установлено в зависимости от пожеланий близких покойного. Если смерть наступила в общественном месте. Если несчастье случилось в дороге или общественном месте, с места происшествия тело покойного направляется в судебно-медицинский морг. Поэтому, когда пропал родственник или другой близкий человек, надо обращаться в бюро несчастных случаев или в милицию. Вам сообщат адреса судебно-медицинских моргов, куда можно подъехать для опознания тела и получить заключение о причине смерти. Сотрудники этих служб будут предлагать вам услуги своих похоронных агентов. Ваше право воспользоваться их предложениями или отказаться. Если смерть была насильственной. Несчастный случай, убийство, суицид, автокатастрофа, ожоги, утопление, падение с высоты и так далее. При насильственной смерти или при подозрении на нее тело умершего в обязательном порядке направляется в судебно-медицинский морг с места происшествия. Милиция или прокуратура по факту смерти проводит проверку, в результате которой возбуждается уголовное дело или выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Для захоронения покойного вам необходимо будет получить разрешение милиции или прокуратуры, в зависимости от того, кто проводит проверку по факту смерти. Сотрудники этих служб будут предлагать вам услуги своих похоронных агентов. Ваше право воспользоваться их предложениями или отказаться. Получить разрешение на захоронение вам необходимо до регистрации смерти в ЗАГСе. После получения медицинского свидетельства о смерти в ЗАГСе по месту жительства умершего получить гербовое свидетельство о смерти и справку о смерти. Форма 33. Вызвать агента ритуально-похоронной службы для оформления заказа на оказание ритуальных услуг и организации похорон. Или прибыть в бюро ритуально-похоронной службы и там лично оформить заказ на погребение или кремацию. Если смерть наступила за границей. Во многих иностранных государствах местное законодательство требует, чтобы заявление о смерти было подано в местные органы ЗАГС. В любом случае рекомендуется дополнительно сделать заявление в консульство той страны, гражданство которой имел умерший, и попросить консульские службы зарегистрировать в их реестре факт смерти. Выполнение этих формальностей в дальнейшем позволит получить свидетельство о смерти в стране постоянного проживания умершего. Транспортировка тела покойного на родину обязанности выполнения всех формальностей лежат на консульском учреждении. Оплата расходов при этом возлагается на родственников покойного. Второе. Какие вещи необходимо подготовить для морга? Для мужчины. Нижнее белье, майка, трусы, носки, костюм, пиджак, брюки, рубашка. Носовой платок, галстук по желанию, ботинки или тапочки, станок для бритья, туалетную воду, одеколон, мыло, расческу, полотенце махровое малое. Для женщины. Нижнее белье, панталоны, рубашка нательная, чулки или колготки, платье с длинным рукавом, костюм или халат, платок на голову, не черный, носовой платок, туфли или тапочки, туалетную воду, одеколон, мыло, расческу, полотенце махровое, малое. Третье. Какие документы необходимо оформить для похорон или кремации? Бланк констатации смерти выдается бригадой скорой помощи. Медицинское свидетельство о смерти выдается врачом поликлиники или работниками морга. Протокол осмотра трупа выдается сотрудникам милиции. Гербовое свидетельство о смерти органов ЗАГС выдается работниками органов ЗАГСа. Справка о смерти, форма 33. Справка на получение государственного пособия на погребение выдается работниками ЗАГСа. Договор об оказании ритуальных услуг оформляется агентом ритуально-похоронной службы.